Он вынул из-за пояса маленький золотой компас, который носил привешенным на цепочке, и сверил направление. «Пересечем песчаный полуостров», — сказал он. «Так нам не придется делать длинный и бесполезный круг». Побережье было удобно для быстрого перехода, поскольку песок здесь слежался и ноги не вязли в нем. Море понемногу совершенно успокоилось. Лишь время от времени какая-нибудь волна, несомая приливом, набегала, чтобы с монотонным шумом разбиться о берег. Множество морских птиц летало над дюнами, крича во все горло, но не выказывая никакого страха в присутствии людей. Карма провожал их всех жадным взглядом, думая о жарком, который мог бы приготовить из стольких пернатых. Раз за разом, за неимением оружия, он пробовал сбить какую-нибудь из пролетающих птиц камнем, но только напрасно терял время и силы. «Да, жаркое раздобыть здесь непросто», — бормотал он уныло. «Будь у меня ружье вместо палки». Через час пути потерпевшие крушение вышли на взморье, густо покрытое слоем водорослей. «Ого, здесь мы найдем много устриц», — сказал повеселевший Карма. «И к тому же яичницу, кум», — пообещал ему Мокко. «Я вижу здесь целые тучи морских ласточек, летающих среди этих скал, и уверен, что найду там их гнезда». «Мне говорили, что яйца морских ласточек превосходны», — сказал Ван Штиллер. «Не хуже куриных», — ответил негр. «Вперед за яичницей!» — весело крикнул Карма. Добравшись до скал, они влезли повыше, туда, где летали морские ласточки, но, к удивлению Карма, вместо того, чтобы в испуге улететь, эти пернатые бросились на моряков, пролетая прямо перед их лицами и оглушая громкими криками. Эти ласточки обладают невероятной отвагой, их не разогнать даже ружейным выстрелом. Разлетевшись в стороны после первых выстрелов, они тут же возвращаются и начинают кружить вокруг охотников, не выказывая никакого страха. Карма попробовал сбить тех, что пролетали рядом, ударами своей палки, но сколько ни размахивал ею, все время попадал в пустоту. Поразить этих юрких птиц практически невозможно. — Ты только зря устанешь, кум, — смеясь сказал Мокко, который всласть позабавился, глядя, как пират размахивает дубиной, точно с цепи сорвавшейся сумасшедшей. «И правда», — согласился Карма, — «за ними сам дьявол не угонится. Да они просто издеваются над тобой», — поддразнил Ван Штиллер. «Но ничего, они заплатят за это своими гнездами. Смотри, кум, весь берег усеян яйцами. Лишь бы они не были слишком насиженными. Но это мы сейчас увидим, кум». Огромное пространство было усеяно маленькими ямками в форме чаши, вырытыми в песке, и в каждой лежало 2-3 яйца, зеленовато-желтых, с темными и красными пятнышками. Их было столько, что хватило бы на яичницу для 200 человек. Несмотря на оглушающие протесты пернатых, флибустьеры принялись грабить гнезда, выбирая свежие яйца и выбрасывая в море уже насиженные. Карма так ими объелся, что утверждал, будто мог обойтись в тот день и без ужина.